Глава 22. Есения. «Ты...» — выдохнула я, когда Фиса вошла в кухню. «Что ты им такого сказала, что они притихли и ушли?» Тетушка лишь загадочно пожала плечами. «А меня так научишь?» — с надеждой спросила я. «Ну, Фиса, он хоть извинился или как обычно?» «А как обычно?» — заинтересовалась тетушка. «Обычно он отпускает глупую шуточку, доводит ситуацию до абсурда, а потом ходит довольный». «И что это значит?» Допытывалась Анфиса. «Что у него отвратительное чувство юмора?» Предположила я. «Ты ему тоже нравишься». Махнула рукой тетушка, окончательно обескураживая. «Что значит тоже? С чего ты взяла, что он мне нравится? Опять ты начинаешь?» Тетушка села за стол, вздохнула, подумала немного и заговорила. «Сеня, милая, неужели ты думаешь, что кто-то из вас может обмануть твою старую мудрую тетушку?» «Ты не старая». «Есения, я понимаю, ты злишься на него, имеешь на это право. Знакомство у вас вышло, мягко говоря, необычным». «Погоди», – перебила я, отвлекаясь на телефонный звонок. «Сеня, а что делать, если у меня мужик гад?» – сходу спросила Нина. «Дай на сайте объявление с его номером и текстом «Лечу артрит бесплатно». Быстро выпалила я первое, что пришло в голову. Скинулась и поинтересовалась. «А кто...» – отключилась. Пожаловалась я Фисе. «Так что там про знакомство?» «Боже, Есения, опять твои шуточки». «Что, способ верный и проверенный. Помнишь, когда меня в институте профессор Тополев склонял к интиму? Он еще сказал, что я экзамены не сдам, если с ним не...» «Мы в ночь перед экзаменом объявление дали. В итоге профессор его проспал, потому что ему всю ночь звонили на мобильный и на домашний, а экзамен другой препод принял и мне отлично поставил. Так что там со знакомством?» «Тополев?» – ахнула Анфиса. «Это тот противный старикашка? Почему я об этом узнаю только сейчас?» «А я не рассказывала?» – растерялась я. «Ну и ладно, справилась же». «Да уж». Недовольно постукивая указательным пальцем по столешнице, процедила Фиса. «Фиса, знакомство!» – в который раз напомнила я. «Какое знакомство?» Глаза тетушки хитро сверкнули. «Знаешь, пожалуй, я не стану больше вмешиваться. Пойду отдохну, что-то я устала». «Анфиса!» – воскликнула я. «Что, милая, он тебе не нравится. Так к чему это все? Ушел и ушел. Прими ванну с травами, расслабься. Ты очень нервная в последнее время». «И как с ней жить?» «Фиса, ты интриганка!» – крикнула я тетушке в спину. Упала на стул и машинально принялась есть пельмени, копаясь в себе. Радости от победы в нашем со львом споре не было, а вот смятение в душе поселилось. Весь день я ходила сама не своя от предвкушения вечера. В Анфисе я не сомневалась ни секунды. Тетушка читала людей как открытую книгу, и даже заядлые скептики уходили от нее под большим впечатлением. И я победила, только вот радости не испытывала, а значит, причина моего нетерпения была не в этом. Как бы тяжело мне ни было это признавать, я банально хотела снова его увидеть. Сумасшествие, конечно, но в какой-то момент я стала понимать, что мне его не хватает. Лев как-то умудрился пробраться в мои мысли и со свойственным ему нахальством поселиться в моей голове. Актер погорелого театра, невозможный болтун, но как же мне было хорошо вчера, когда мы гуляли почти до утра. В какую-то секунду я поняла, вместо того, чтобы пойти домой и лечь спать, я хочу дослушать очередную историю из его жизни и рассказать свою. Он был замечательным рассказчиком и отличным слушателем. Мне даже стало казаться, что мы давно друг друга знаем. Лев был необычным. Таких, как он, я никогда не встречала. Серьезно, несерьезный, странный, непредсказуемый, но при этом иррационально безопасный. Я не могла объяснить этот феномен, но в его присутствии я чувствовала себя защищенно, спокойно. Это не значит, что он меня не злил. Завестись у нас получалось с полоборота, хватало одного взгляда, но даже ругаться с ним было интересно. Он не обижался, как мой бывший, не устраивал драм, что я снова сказала что-то не то, и задела его тонкую душевную организацию. Казалось, что ему нравились наши вечные пикировки, судя по тому, с каким азартом он включался в споры со мной. Нет, я же не влюбляюсь в него. Или... Вскинулась и поняла, что за своими раздумьями умудрилась есть почти половину большой чашки пельменей. Решив последовать совету Фисы и принять ванну с травами, я проигнорировала другой. Никогда не купаться на полный желудок. Спустя 2 часа я, распаренная, умиротворенная, вышла из ванной, отсалютовала Ираклию и ушла в свою комнату. Позвонила Ниночке с целью узнать имя будущей жертвы, но подруга выпалила, что ей пока некогда, и она позвонит мне завтра. Спряталась под одеяло и сама не заметила, как уснула. Утром, как и обычно, засобиралась на работу. Ежедневная рутина немного успокоила расшатанные внезапным озарением нервы. Подумаешь, чувства появились. Как появились, так и исчезнут. Я в 9 классе тоже была влюблена в главного красавчика школы. Прошло же? Да, так себе отговорка, конечно. Наконец, я закончила последнее занятие, проводила ученика и засобиралась домой. Переоделась, взяла сумочку, вышла в коридор и обомлела. У стойки администратора стоял Лев Дармоедов. Очень недовольный Лев Дармоедов. Сердце ухнуло в пятки, а зубы сжались сами собой. Он повернул голову, заметил меня и сквозь зубы процедил. «Привет, малая». «Ты что здесь делаешь?» «Соскучился». Выдохнул он, недовольно сводя брови у переносицы. Пока я мысленно перебирала все свои грехи, Лев вывел меня на улицу, завел за угол и прислонил к стене родного центра, закрывая своим телом от всех. «Кнопка, у меня сегодня дергалось все, что могло дергаться, даже зуб мудрости». «Сочувствую тебе, порекомендовать успокоительное?» «Женщина!» Зарычал он. «Как настоящий лев рычишь», — уважительно заметила я. «Я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Я ничего не сделала». «Да? Кнопка, спорю на последнюю нервную клетку, что дать объявление «Лечу геморрой бесплатно» с номером Васи было твоей идеей». «Я предлагала артрит», — примирительно заявила я, поднимая руки ладонями вверх. «Мне показалось, или лев задымился?» «Лева, это не то, что ты сейчас подумал». «Тебе лучше не знать, что я сейчас подумал». «Согласна, но я никаких объявлений не давала и в акции не участвовала. Мне вчера позвонила Нина, спросила, что делать, когда мужик гад. И я ляпнула про артрит. Откуда я могла знать, что этот мужик Вася? У них же любовь». Я подняла голову, стараясь принять максимально жалостливый и правдивый вид. «Полторашка». Лев выдохнул и взял меня за подбородок. «Я же не в игрушки играю, ты понимаешь? Может, тебе это все несерьезно? А я важное дело работаю, понимаешь? И чем быстрее я его закончу, тем лучше для всех нас». Он говорил и одновременно гладил мою щеку большим пальцем, а я вместо того, чтобы его руку отбросить, стояла и наслаждалась его прикосновениями. Я не собиралась вмешиваться, честно. Хрипло пробормотала я. «Давай Ниночке позвоню». «Звони». С тяжелым вздохом согласился Лев. Я достала мобильный, набрала номер подруги и включила громкую связь, поглядывая на Льва. «Алло». Голос моей подруги был хриплый, словно она всю ночь... «Ты что, плакала?» «Все в порядке». Нина шмыгнула носом. «Я слышу, как у тебя все в порядке». Возмутилась я. «Нина, что случилось?» «Сеня, я требую, чтобы ты сегодня же переименовала меня в своем телефоне на Чебурашку», — выдала подруга. «Любой каприз за ваши деньги», — нервно выпалила я. «Ты мне объяснишь, что случилось?» «Ты была права», — похоронным голосом сообщила подруга. «Нина, мне из тебя каждое слово клещами вытаскивать». «Я ему... А он... Козел!» Ниночка, не стесняясь, заревела, а Лев страдальчески скривился и прижал ладонь к щеке. Явно дергающийся зуб мудрости успокаивал. «По порядку, пожалуйста», — вежливо попросила я. «Вася, я ему... А он... Козел!» «Она повторяется», — прошептал мне на ухо Лев. «Я вчера его вещи... постирать хотела, взяла куртку, а с вешалки барсетка упала. Но я заглянула, там права были водительские, оказалось, что Васю на самом деле зовут Гена. Гена, он мне врал. А я влюбилась в крокодила». Пропела я детскую песенку, встретилась взглядом со Львом и затихла. «Я к нему, а он на меня наорал, потому что я лазила в его вещах. Из-за этого типа я собиралась замуж, Сеня, я дура, он психанул и ушел, а я позвонила начальнику службы безопасности нашей фирмы, оказалось, что Гена аферист, он в тюрьме сидел за мошенничество, в общем, я психанула и таки дала объявление на сайт, пусть понервничает, гад, он мне пару дней назад по пьяни признался, что этот номер по какой-то причине сменить не может, вот пусть развлекается». Я восхищенно приоткрыла рот и чуть было не ляпнула. «Ай да Ниночка, ай да молодец!» Но сдержалась, потому что у Льва на лице было такое выражение, словно у него все зубы срочно и одновременно задергались. «Почему ты мне вчера об этом не сказала? Я бы приехала». «Мне было стыдно, потому что ты была права, я дура. Прости меня, Сень. Я же тебя еще и извиняться перед ним заставила». «Забыли», — вздохнула я. «А ты где?» «Командировки, ночью улетела. Мне нужно развеяться, а из наших в Сургут никто лететь не хотел. Вот мы с шефом и ночбезом укатили филиал проверить. А то расходов подозрительно много, подворовывают». «Когда вернешься?» «Через неделю примерно, работы много». «Звони мне, ладно?» — попросила я. «Хорошо, ладно, мне пора». Она снова шмыгнула носом. «Пока». Я отключилась, а Лев выдал, задумчиво потирая подбородок. «Хорошо, что она его на сайт интимных услуг не добавила. Полторашка, телефон убери и не смей ей больше ничего советовать».